День шестой. Житие преподобного отца нашего Виссариона. Великий в отцах наших Виссарион был рожден и воспитан в Египте. С юности он возлюбил Бога, и свет благодати Божией воссиял в сердце его. Он соблюдал себя чистым от всякой греховной скверны, стараясь не опорочить той духовной одежды, которую принял при святом крещении. Святой Виссарион предпринял путешествие ко святым местам в Иерусалим. Здесь видел он преподобного Герасима, проводившего постническую и пустынную жизнь при реке Иордане, которому служил лев. Видел он также и многих других подвижников, живших там в разных местах, впоследствии просиявших своими добродетелями. Беседуя с ними, святой Виссарион получал много пользы для души своей. Возвратившись в Отечество, Виссарион приобрел себе духовного отца в лице Исидора Пелусиотского. Приходя к нему часто, он научался в добродетели и поощрялся в строгой жизни. Наконец, раздавший нищим и монастырям оставшееся после родителей все имущество свое, Виссарион отрекся от мира и принял пострижение в иночество. Удалившись в одно пустынное место, Виссарион принял на себя обет безмолвия. Изнуряя себя многочисленными трудами и умерщвляя свою плоть постническими подвигами, он, будучи во плоти, уподобляется бесплотным. Пост его был беспримерным. Иногда всю неделю он ничего не вкушал, а иногда оставался без пищи и питья в продолжении 40 дней. Однажды, ставши на одном открытом месте посреди терния, и, воздев к небу руки и очи, обратив туда же и ум свой, он 40 дней и ночей пробыл на молитве, стоя неподвижно. В продолжение этих 40 дней он не двинулся с места, ничего не вкусил, ничего не сказал никому, не вздремнул, не впал в изнеможение от естественной слабости, ни о чем земном не подумал умом, но весь подобным бесплотным устремил духовные очи свои к Богу. За это исподобился святый от Бога великой благодати. Ему сообщен был дар чудотворения, так что он был подобен древним святым пророкам. Так он уподобился Моисею. Подобно тому, как Моисей некогда указанным ему от Бога деревом превратил горькую воду в пустыне во вкусную, дабы напоить жаждущего Израиля, так и преподобный Виссарион молитвой и крестным знамением усладил горечь морской воды, дабы напоить изнемогавшего от жажды своего ученика, а именно, когда святый вместе с учеником ходил по пустынному морскому берегу, ученик утрудился от сильного зноя и, почувствовав большую жажду, сказал святому: «Отец, я очень жажду». Преподобный, сотворивший молитву и осенив море знамением крестным, сказал: «Во имя Господа почерпни и пей». Ученик почерпнул из моря воды в маленький сосуд, который носил с собою. Отведав воды, ученик нашел ее очень вкусной и прохладной, как бы истекшей из живого источника. Достаточно напившись и прохладившись, ученик взял еще воды в сосуд на дорогу. Заметив это, старец сказал ученику: «Для чего ты наполнил сосуд водою?» Ученик ответил: «Прости меня, отче, я взял воду на дорогу, чтобы снова не томиться жаждой». Старец сказал: «Бог, присутствующий на этом месте, присутствует везде, и как здесь, так и в другом месте он может дать жаждущему вкусную воду». Имя того ученика было Дула. Уподобился преподобный Виссарион и Иисусу Навину, как тот, когда, побеждая аммореев, удержал движение солнца, так сделал и сей угодник, а именно, когда он шел с учеником к одному старцу, солнце склонялось к западу. Путь же оставался еще далекий. Тогда старец обратился к Богу, молясь так: «Прошу тебя, Господи, повели остановиться солнцу до тех пор, пока я не приду к рабу твоему». И произошло так. Не заходило солнце до тех пор, пока не пришел преподобный к тому старцу. Был подобен святый Виссарион и пророку Божию Илии. Так, во время засухи он свел с неба на землю обильный дождь. Это самое не однажды, не дважды, а много раз совершал преподобный. Еще и Елисею пророку уподобился святый, как тот, разделив воду плащом Илии, перешел реку Иордан, так и этот превратил своей молитвой воду в сухой путь и ходил поверх воды. Перешел большую реку Нил, как посуху, и везде, где только ему на пути встречались реки, переходил их, как посуху. Как-то однажды, когда преподобный пребывал в ските, приведен был в храм бесноватый человек. За него совершали молитвы в церкви, дабы избавился он от духа нечистого. Но не исходил из него бес, ибо он был весьма лютым, и говорили между собой клирики: «Что нам делать с этим бесноватым?» А некоторые говорили: «Никто не может изгнать беса сего, кроме отца Виссариона. Но если мы станем просить его об этом, то он не придет в храм. Поэтому сделаем так. На следующий день утром он придет в храм первым, но мы придем раньше его, и на его месте посадим бесноватого. Потом скажем старцу: разбуди спящего». Клирики так и сделали. Когда преподобный вошел в храм, то заметил человека, сидевшего на его месте. Не желая прогонять его отсюда, он стал около него. Лишь только начали читать церковные правила, клирики сказали старцу: «Отче, разбуди спящего». Виссарион, подойдя к человеку тому, толкнул его и сказал: «Встань и иди отсюда». И тотчас бес, прогоняемый словом святого, вышел из того человека. Он встал и начал благодарить Бога за то, что он избавил его от беснования. Человек тот с этого времени стал совершенно здоровым. Таким образом, клирики побудили святого сотворить чудо изгнания беса, ибо сей преподобный отец не желал явно творить чудеса, дабы не быть прославленным людьми. Будучи смиренным и считая себя грешным, он избегал похвал человеческих. Случилось, что один брат в ските пал в некое прегрешение, почему священник повелел ему выйти из храма, как недостойному быть в общении с братьями. Преподобный Виссарион, вставший, вышел вон вместе с согрешившим, сказав: «И я грешен». Таково было смирение святого Виссариона. Его ученики сообщают о нем, что он в продолжении 40 лет не ложился на постель, дабы отдохнуть. Он позволял себе уснуть лишь на небольшое время, причем предавался сну или стоя, или сидя. Преподобный часто увещевал учеников своих бодрствовать и всячески остерегаться вражеских искушений. Он говорил: «Иноку следует быть как бы оком, подобно херувимам и серафимам, и если кто живет мирно и не имея искушения, таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя пред Богом, дабы как-нибудь, возгордившись, не впасть в какое-либо большое согрешение. Ибо по причине гордости многие впадали в брань с дьяволом. Иногда Бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний, дабы мы не погибли совершенно». Жизнь сего святого отца была подобна жизни птицы небесной, ибо никогда он ничего земного не приобретал, не имел своей кельи или какого-либо пристанища. Он скитался по пустыне, переходя с места на место, ходил по горам и лесам, подобно заблудившемуся путнику. Нисколько не заботился он о телесных нуждах своих. Не заботился он ни о пище, ни об одежде. На теле его было самое бедное одеяние, едва прикрывавшее наготу его. Несмотря на то, что днем его опалял солнечный зной, а ночью холод, он редко когда входил под кровлю. Он ходил по горам, как птица, ища уединение, возводя свой ум к единому Богу и лишь только на нем одном, останавливая мысль свою. Слезы постоянно исходили из очей его, частые вздохи слышались из глубины сердца его, ибо все дни жизни своей он проводил в слезах, всегда плача и рыдая. Достиг же глубокой старости, он приставился в вечную жизнь и перешел от плача к вечному радованию со всеми святыми о Христе Иисусе Господе нашем, которому высылается слава во веки. Аминь. Кандак, глаз второй. Вышних сил, подражав преподобне, образом птиц житие пожил еси, временное в забытии положив, непрестанным желанием влеком к небесным добротам Христа Царя, донди же того достигал еси Виссарионе. Моли непрестанно о всех нас. Память преподобного отца нашего, Илариона Нового. Блаженный Иларион был сыном Петра Каппадокиянина, прислуживавшего при трапезе царской, и матери Феодосии, людей благочестивых и богобоязненных. И в юности он хорошо обучен был Священному Писанию. Когда ему исполнилось 20 лет, он, по евангельскому слову, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37, Евангелие от Луки, глава 14, стих 26, оставил отца и мать, дом и богатство, и сделался монахом в обители Исихиевой, близ Византии. Потом он пришел в обитель Далмацкую, принял здесь великий ангельский образ и сделался учеником святого Григория Декаполита, в то время жившего здесь. Святой Иларион подвязался в послушании, молчании и великом смирении. Он имел работу в монастырском саду и трудился в этом послушании 10 лет, прочитывая историю добродетельного, богоугодного жития современного себе и богоугодного Илариона Великого. Он, насколько возможно, старался уподобляться сему угоднику Божию постом, всеночной молитвами и всеми прочими иноческими подвигами. Посему и назван он был Иларионом Новым. Очистив и просветив свою душу, как солнце, он получил от Бога власть над нечистыми духами, так что мог изгонять их. Игумен обители той сделал его против желания священником, когда уже святый Григорий Декаполит ушел отсюда в другие места. Спустя несколько лет, когда игумен скончался, преподобный Иларион, узнав, что братья хотят сделать его игуменом, решил удалиться отсюда. С этой целью он тайно от всех ночью вышел из обители и ушел в Византию в надежде отыскать здесь своего учителя, святого Григория. Но сей последний отплыл в Рим, и, возвратившись оттуда, поселился на горе Олимпийской. Иларион же пришел в один монастырь в Византии. Монахи Далмацкой обители, узнавши о сём, начали просить святейшего патриарха Никифора поставить им игуменом Илариона, хотя бы и против его желания. Патриарх сообщил об этом императору. Призвав к себе Илариона, царь и патриарх увещевали его принять игуменство над Далмацким монастырем. Не смея противиться царской патриаршей воле, Иларион принял власть игумена и с усердием пас веренных ему словесных овец в продолжении 8 лет. Потом скипетр греческого царства принял звероподобный мучитель Лев Армянин, который начал смущать церковь Христову иконоборческой ересью, принуждая многих к своему еретическому мудрованию. Тех же, кто не повиновался ему, он или подвергал мучениям, или изгонял в далекие страны. По его приказанию преподобный Иларион был приведен из обители к царю, который принуждал его принять еретическое учение. Добрый воин Христов не только не повиновался еретику императору, но даже дерзновенно обличал его, назвал безбожником и новым преступником, и тем возбудил против себя лютый гнев царя. Много ран и различных мучений причинил блаженному злочестивый царь, и потом заключил его в темницу. Через некоторое время опять, призвавший его к себе, много мучив, но ничего не достигши, царь отдал его своему единомышленнику-патриарху Федоту по прозванию Касситору, который принял престол после изгнания за благочестие святейшего Никифора. Этот лжепатриарх Федор сделал с преподобным то же, что и царь, заключил святого в мрачной темнице и много дней томил его голодом и жаждой, приказавши не давать ему ни хлеба, ни воды. Монахи же, где игуменствовал преподобный, пришли к царю и молили его: «Царь, возврати нам нашего отца, мы за это обещаемся повиноваться твоей воле». Царь обрадовался сему обещанию и возвратил им игумена их. Святый, пришедший в обитель, прожил здесь один год. Едва успев немного отдохнуть от мучений и голода, святый снова обрек себя на мучение, ибо царь, ожидавший исполнения обещания иноков, понял, что его обманули. Почему послал воинов в обитель и наказал монахов, а преподобного, взяв снова, заключил в темницу? Потом послал его в Фанееву обитель и там приказал заключить святого в самой тесной темнице. В этой темнице святый томился 6 месяцев, принимая всякие неприятности и досаждения от жестокого игумена той обители. Потом, по царскому повелению, он снова был приведен в Константинополь. Здесь его снова разными листивыми увещаниями склоняли к принятию ереси иконоборческой. Но так как Христов страдалец не слушал еретиков, то царь послал его в другую обитель, называемую Киловеевой. Здесь пробыл он 2 года и 6 месяцев, томясь в тесной темнице и испытывая разные мучения. Отсюда святый снова был приведен к царю и после сильного избиения заточен в город Протильский. Злочестивый царь, погубивший многих, и сам погиб люто. Он был своими же воинами иссечен мечами в храме, на том самом месте, где в первый раз, поругав святую Христову икону, низринул ее. Так зло погубил нечестивый свою окаянную душу. Михаил Травль, принявший царство после него, приказал освободить от уз и заточения всех правоверных. Преподобный Иларион вместе с прочими был освобожден из темницы, но он не пошел в свою обитель, так как не прекратилась еще иконоборческая ересь, и архиерейский престол занимали еретики, лжеучители и лжепастыри, но пребывал у одной верной благочестивой женщины, которая в своем имении дала ему уединенное место, устроила келью с садом и снабжала его всем потребным. В это время возвратился из заточения и отошел к Господу преподобный Федор Студийский, также перенесший за правоверие много страданий от еретиков. Его святую душу, возносимую ангелами к небу, видел преподобный Иларион, как о том сказано и в житии Федора. В тот день, когда приставился святой Федор Студийский, блаженный Иларион, ходя по своему саду, занимаясь работой и воспевая псалмы Давидовы, услышал вдруг в воздухе какие-то чудные голоса и почувствовал какое-то дивное благоухание. Удивившись, он остановился, смотря, откуда все это. Смотревший вверх, он увидел множество ангелов в белых одеждах, сиявших светлыми лицами и направлявшихся с песнопениями навстречу кому-то. Видя все это, блаженный Иларион в большом страхе пал на землю и услышал голос, говоривший: «Это душа Федора, игумена Студийского монастыря, который до крови пострадал за святые иконы и был весьма мужественным в страданиях, а теперь умер и торжественно восходит на небо, встречаемый небесными силами. Сподобившись такого чудного видения, преподобный Илларион исполнился великого утешения и радости духовной. Много дней он радовался душою своей, и лицо его от радости сияло, как лицо ангела. У той женщины пробыл преподобный свыше 7 лет. Когда же после Михаила Травла вступил на царство сын его Феофил, то он собрал всех исповедников и снова начал принуждать их, по примеру прежних злочестивых царей, к иконоборству. Не повиновавшихся же ему жестоко мучил. В это время был взят и приведен к царю и преподобный Илларион, принуждаемый к иконоборству. Он не покорился царскому повелению и опять обличил его как злочестивого законопреступника, попиравшего истинные догматы веры. За это святый получил 170 ударов по спине и заточен был на острове Афусию. Значительным облегчением для святого было то, что он содержался здесь не в темнице и не в оковах, но жил в келье, хотя весьма тесной. В этой келье он прожил до самой смерти Феофила. Когда же сей нечестивый царь умер, царица Феодора собрала всех исповедников в столичный город, восстановила православную веру и повелела внести в храмы святые иконы. Тогда был отпущен на свободу и преподобный Илларион. Он снова принял игуменство в своей далматской обители и прославился чудесами. Прожившего здесь 3 года и душеспасительно управив своими учениками, он отошел ко Господу. Его честная и святая душа так же, как и виденная им душа Федора, была отнесена на небо ангелами, и в лике святых исповедников предстоит ныне пред престолом слава Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице, которому высылается слава во веки. Аминь. Кондак, глаз второй. Ограды живоносные твоей пажити, пастырски невредимо стадо соблюл иси. И явился иси высотою дел велик, новый Илларионе, по благочестию многие муки и скорби прием. Кем во всерадостный живот вселився горнего Сиона, моли за ны, преподобне. Страдания святых, преподобный мучениц, Архилаи, Феклы и Сусанны. Девство, побеждающее мир и укрощающее плотские страсти, не было известно матери всех Еве, ибо ей было сказано Богом: в болезнях родишь и чада, и к мужу твоему обращение твое. Бытие, глава 3, стих 16. Детство уже свободно от этого. Оно не увядает от долгих лет, но всегда цветет и украшает жизнь девствующих. Девственница становится невестою Христовую и входит в небесный чертог своего жениха. Этим честным и божественным даром, чистым детством, была украшена блаженная Архилая, которая уневестилась Христу и показала себя победительницей мира. Жила она в одном месте близ Рима, в небольшом и неизвестном монастыре, какой мог быть в те тяжелые для христиан идолопоклоннические времена. Когда нечестивым царем Диоклетианом было воздвигнуто в Риме великое гонение на христиан, святая девица Архилая, спасаясь с 2 о Христе сестрами и сподвижницами своими, Феклою и Сусанны, от преследования мучителей, оставила Рим и бежала в Кампанию. Все они переменили свои одежды на мужские, дабы никто не узнал, что они были девицами. Тут, невдалеке от города, называвшегося Нола поселились святые девственницы в глухом и пустом месте, дни и ночи проводя в усердных молитвах к Богу, упражняясь в разных богоугодных делах и врачуя болезни страждущих, так как за чистую и святую жизнь они сподобились благодати чудесного исцеления болезней. Лица у них были смиренные, кроткие и вместе тем светлые, ибо они всегда радовались сердцем своим о Господе Иисусе Христе. Во взоре их сияло целомудрие и святость. Одежды на них были волосяные, простые и грубые, и вид они имели пустыннический и постнический. Волосы на головах их были острижены, как у мужчин, так что многие считали их за мужчин, а не за женщин. Мало-помалу к ним стали забираться окрестные люди, то за исцелением, то за духовным наставлением, так как они, кроме дара врачевания, имели и способность богодухновенного учения. Они врачевали не только тела, но и души человеческие, и многих от языческого нечестия обратили к вере Христовой. Слава о них распространилась по всей стране. Дошла весть о святых девственницах и до начальника Компанийского именем Леонтия, ибо для надзора за христианами воины были расположены во многих местах. О всех святых девицах они и сообщили начальнику. Последний приказал взять их и привести к нему в город Салерну, где тогда судили и мучили христиан. Святые девицы были взяты и приведены на допрос в Салерну. Поняли они, что Господь Иисус Христос, их бессмертный и нетленный жених, призывает их к венцу мученичества, дабы приять их в небесный чертог свой, украшенных не только девством, но и страдальческой кровью, как бы царской багряницей. Преисполненные великим дерзновением и надеждой на Бога, они без страха явились к мучителю и свободным голосом поведали ему всю истину о себе, кто они и откуда. Не скрыли они ни своей жизни, ни веры христианской, не скрыли того, что они девственницы, обученные Христу и обещавшие ему сохранить себя в чистоте до самой кончины. Игумен Леонтий, взирая на них и видя, что блаженная дева Архилая, старше прочих летами, более дерзновенна в разговоре, заметив также, что лице ее было особенно благочестивым, обратился к ней и сказал: «Послушай, Архилая, по какому праву ты созываешь к себе всяких людей, добрых и злых, и учишь их поклоняться Иисусу Назарянину, который не мог спасти себя самого, когда его мучили, и тем более не может оказать помощи никому другому? Как ты осмеливаешься заниматься какими-то волшебными словами и прельщать людей? Как дерзнула ты, покрываясь мужскими одеждами, показывать себя мужчиной, когда ты на самом деле скверная и вредная волшебница? Вероятно, ты и этих двух девиц научила волшебству. Если я тебя не погублю сейчас, то ты всех неопытных женщин и мужчин обольстишь своим ложным учением». На это святая девица отвечала: «Силу и власть дьявола я попираю силой Христовой. Людей же я научила благому, именно тому, чтобы они познали единого истинного Бога, сотворившего небо, землю, море и все, что в них. Исцеление же всем болящим подается именем Господа моего Иисуса Христа, единородного Сына Божия, посредством меня, Его рабы. Я не притворяюсь мужчиной, ибо сейчас объявила себя девицей и рабой Христовой. А эти две сестры мои, о Господе, с юности воспитаны в вере Христовой». И сказал Игумен: «Всякий, кто не повинуется царскому приказанию, будет предан лютой смерти». Отвечала святая: «Мы имеем царя, Господа нашего Иисуса Христа, ради которого презрели мир и все, что в нем. Его приказанию повинуемся и ожидаем милосердия от того, кто обладает небом и землей и всем прочим». Сказал Игумен: «Наши боги все содержат и всем владеют. Имен у них много: Кронос, Трисмегист, Гермес, Афродита, Гера, Афина, Ди, который выше всех. Вот эти силы Божии содержат и управляют всей вселенной. Отвечала дева: боги твои слепые, и слепые поклоняются им и веруют в них. И Гимон сказал: ваш Бог один, и он не в силах защитить себя, ибо и на кресте был распят, и уксусом напоен был, и терновым венцом увенчан, и копьем прободен. Ответила на это святая: все это Бог наш потерпел ради нашего спасения, дабы все верующие в Него не погибли, но имели жизнь вечную. Твои же боги не видят, не слышат, не говорят, и потому ни себе, ни другим не могут помочь. После таких слов Егемон, разгневавшись, приказал отдать святую на съедение голодным львам, думая, что они сейчас же растерзают ее. Но звери сделались кроткими, как овцы, и лежали у ног святой. Она же молилась Богу: Господи Боже, Отец, Сын и Дух Святый, сохранивший доселе тело мое чистым от всякой скверны, как ныне Ты укротил зверей и дал мне силу победить Егемона, более лютого, чем звери, так и всегда будь мне, рабе твоей, непрестанным помощником. Егемон, увидав, что святая осталась невредимой от зверей, исполнился еще большей ярости и приказал воинам убить зверей, а святую мученицу вместе с подругами ее, связавши, заключить в темницу. Но в темнице святым мученицам явился ангел Господень, осиявший их неописанным светом и сказавший: не бойтесь, девицы Христовы, молитвы ваши дошли к Богу, и вам уже приготовлены венцы на небе. Когда стражи увидели этот необычайный свет в темнице, то в страхе и ужасе говорили: действительно, Бог, которого исповедуют эти девицы, есть Бог истинный. Утром Егемон сказал слугам: приведите ко мне ту волшебницу, которая вчера бесчестила разными хулениями меня и богов моих. И тотчас святая мученица Архилая была представлена на суд и сказала: о, Егемон, не я, а злые дела твои наносят тебе хулу и бесчестие и готовят огонь неугасимый, в котором ты будешь мучиться вечно вместе с богами твоими. Если же ты хочешь избавиться от вечных мук, то послушай моих душеполезных слов и прими мой добрый совет. Уверуй в создавшего тебя Бога Отца и в единородного Сына Его Господа Иисуса Христа и в Духа Святаго, от Отца исходящего, сей един Бог в Троице прославляемый и на земле, и на небе. Начальник, принимая слова эти за насмешку и безумие, возразил святой: если ты послушаешь меня и уверуешь в богов моих, то будешь одарена богатством и честью и получишь не последнее место между честными римскими женами. Если же ты не послушаешь меня, то я отдам тебя на поругание блудникам, затем подвергну жестоким мучениям и, наконец, предам тебя лютой смерти. Тело же твое отдам на съедение с собакам, зверям и птицам. Ответила святая: я имею помощником Господа моего Иисуса Христа, который есть хранитель как души моей, так и тела. Он сохранит меня от той скверны, какую ты готовишь мне, как сохранил и прежде меня многих пострадавших святых дев. Смерти же я не боюсь, ибо надеюсь получить жизнь вечную у Господа моего, который сподобит меня бесконечной радости и причтет меня к святым своим ангелам. После этого Егемон повелел обнажить святую, строгать ее чистое девическое тело железными орудиями и бить жестоко. Рано же приказал поливать приготовленным для этого горячим маслом и смолой. И было тело святой острогано и сожжено до костей. Все бывшие там, взирая на страдания святой мученицы, чрезвычайно удивлялись и недоумевали, каким образом столь слабая девица могла перенести такие жестокие муки и остаться живой. Святая же, поднявшая очи свои к небу и крестообразно воздевшая руки, сказала: «Владыка, призри с неба, с высоты престола твоего, святого, на твою верную рабу. Угаси горящий огонь росой своей благодати и дай моему телу отраду в мучениях, причиняемых Егемоном». Едва святая произнесла эти слова, как тотчас над ее головой высиял свет, и слышен был голос: «Не бойся, я с тобой». Егемон, видя святую невредимой, от ярости скрежетал зубами. Вблизи того места находился большой камень, который едва могли сдвинуть с места несколько человек. Егемон приказал поднять его и положить на мученицу, чтобы она была раздавлена камнем. Когда слуги приступили к исполнению приказаний Егемона, ангел Господень, невидимо присутствующий со святой девой, быстро отодвинул камень в другую сторону, так что он раздавил слуг мучителя. Святая же оставалась живой и хвалила Бога, воспевая: «Благословен ты, Господь Бог отцов наших, спасающий уповающих на тебя». Народ, видя это, взывал: «Велик Бог христианский, которого сия девица исповедует». Егемон же сказал, что теперь делать с волшебницей этой, все мучения она преодолевает. Возьмите ее и выведите из города. Вместе с ней возьмите тех двух девиц, которые следуют за ней, и всех трех умертвите мечом. Воины тотчас взяли святых мучениц, связали им назад руки и повели за город. Когда все дошли до назначенного места, воины уже приготовили усечь честные главы святых мучениц. В это время они увидели ангелов и испугались. Ангелы же святые, взирая на страдания мучениц, приготовились взять со славой мученические души. Воины, почувствовавшие некоторым образом присутствие сих ангелов, пришли в ужас, затрепетали и как бы забыли самих себя. Но святая Архилая, совершившая молитву Богу, сказала воинам: «Исполните то, что вам приказано». Воины ответили на это: «Не смеем, госпожа, ибо страх объял нас». Тогда девы все вместе сказали им: «Если не исполните приказания, то не будете иметь части с нами». Воины, услышавшие это, обнажили мечи и отсекли им головы. Так три святые преподобно-мученицы, Архилая, Фекла и Сусанна, чистые девы, совершили свой подвиг, вошли в чертог небесный и ныне с ангелами предстоят Отцу и Сыну и Святому Духу, единому, в Троице славимому Богу, которому высылается слава вечно. Аминь. В тот же день представление преподобного Паисия Угличского в 1504 году. Примечание. Примечание к житию преподобного Виссариона. Память преподобного Герасима празднуется Святой Церковью 4 марта. Память святого Исидора Пелусиотского 4 февраля. Моисей, знаменитый вождь и законодатель народа еврейского и первый священный писатель, живший за 15 веков до Рождества Христова, родился в Египте и происходил из колена Левиина. Моисей чудесно вывел евреев из Египта, избавив их от тяжкого египетского рабства. На горе Синай он получил 10 заповедей и сподобился видеть славу Божию. Все полученные им от Бога заповеди и установления, равно как и первоначальную историю народа еврейского, он изложил в первых пяти книгах Библии, Пятикнижие Моисеева. Память святого пророка Моисея празднуется Церковью 4 сентября. Как известно, вода в морях бывает обыкновенно соленую. Иисус Навин, вождь народа еврейского, руководивший им после смерти Моисея. Амории, одно из языческих племен, населявших землю ханаанскую. Амории по переводу с еврейского значит «жители высоких мест». Им противопоставляются фаризеи, жители низменностей. Незадолго до исхода евреев из Египта амореи захватили восточную Иорданскую область, очень плодородную. Иисус Навин сражался с амореями и разбил 5 аморейских царей. Книга Иисуса Навина, глава 10, стих с 5 по 11. Илия, знаменитейший пророк израильский, происходивший из города Фесвы, Галаадской, живший и действующий во дни нечестивого царя Ахава и Изавили. Илия из числа всех пророков отличался особенную ревностью о славе Божией. История его жизни и деятельности излагается в 3-й и 4-й книгах царств. 3-й царств, глава 17 по 20 и 4-е царств, глава 1 и 2. Память его празднуется Святой Церковью 20 июля. Елисей, пророк израильский, преемник пророческого дара святого Илии. Смотри житие его ниже, под 14 июня. Кончина преподобного Виссариона последовала в конце 4 века или в начале 5 века. Примечание к житию преподобного Илариона Нового. Каппадокия, Малоазийская область. Далматская обитель была основана, собственно, святым Исаакием, подвязавшимся в 4 веке, смотри житие его по 30 мая. Но название свое она получила от имени игумена Далмата, преемника Исаакия, управлявшего обителью в продолжении 55 лет. Память Григория Докополита празднуется Святой Церковью 20 ноября. Память Илариона Великого празднуется Святой Церковью 21 октября. Олимп. Гора в Малоазийской области Мизии, на границе между Фригией и Вифинией. Здесь, между прочим, находился монастырь в символах, славившийся строгую подвижническую жизнью своих насельников. Никифор I патриаршествовал с 806 по 815 год. Лев V армянин царствовал с 813 года по 820 год. Основателем иконоборческой ереси считается Константин, епископ Наколийский, живший в 8 веке. Неразумно смешивая иконопочитание с идолопоклонством, иконоборцы жестоким и настойчивым преследованием иконопочитания хотели искоренить его из православной церкви. Самыми ярыми защитниками этой ереси были императоры Лев Исаврянин, царствовал с 717 года по 741 год, и Константин Капроним с 741 года по 775 год. Эта ересь была осуждена на 7-м Вселенском соборе, бывшем в 787 году в городе Никея. Федот I, Касситор, патриаршествовал с 815 года по 821 год. Иноки, очевидно, дали обещание слушаться императора вообще во всех его распоряжениях. Противно же вере православной распоряжения они, конечно, не могли исполнять. Обитель Фаниеева находилась между Византией и Понтом. Местонахождение обители Кекловеевой неизвестно. Протильский город, или вернее, протильский лагерь, местонахождение его неизвестно. Михаил II, Травл, косноязычный, царствовал с 820 года по 829 год. Память Федора Студита празднуется Святой Церковью 11 ноября. Феофил царствовал с 829 года по 842 год. Остров Афусия, или Офиусса, находилась в заливе Пасалимани, близ Константинополя. Кончина преподобного Илариона последовала в 845 году. Примечание к житию преподобной мученицы Архилаи, Феклы и Сусанны. Диоклетиан царствовал с 284 года по 305 год. Компания находилась в Древней Италии и граничила на западе с Лациумом, на севере с Амнуумом и на востоке с Луканией и на юге с Тиренским морем. В этой итальянской провинции впервые начали с 8 века отливать колокола, почему они и называются в церковном уставе компанами. Ранее были в употреблении била или железные доски. Город Нола лежал к югу от Капуи. Существует и в настоящее время. Теперь находится в итальянской провинции Казерта и имеет около 15 тысяч жителей. Город Салерно находился у Тиренского моря, существует и в настоящее время. Кронос, в греческой мифологии младший сын Урана и Геи, один из титанов. Он считался покровителем посевов и жатв, почему и изображался с серпом в руке. Наименование Трисмегиста усвоялось Юпитеру или Зевсу. Гермес – бог благополучия. Афродит или Венера – богиня любви и красоты. Гера – покровительница браков и родов. Афина или Минерва, богиня мудрости. Зевс или Юпитер, верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов и виновником всего существующего. Кончина святых мучениц последовала в 293 году.